Глава третья. Эрик проснулся за 5 минут до звонка, передвинул стрелку будильника на час вперед, повернул часы циферблатом к Ивете и, стараясь не шуметь, встал с постели, как обычно. Остальные продолжали посапывать во сне, разве что мать проснулась, так как спала чутко и вряд ли не расслышала шум плещущей воды в ванной или звяканье посуды на кухне. У строителей, возводящих стены новых домов, одна забота — лишь бы не просвечивали. В старом было, разумеется, не лучше. Когда дядюшка Йост по ошибке приносил из сарая суковатое полено, не пролезавшее в плиту, и принимался колоть его на чурбаке, казалось, крохотные квартирки двухэтажного деревянного домика вот-вот рухнут. Достаточно было чихнуть в одном конце дома, чтобы говорили «будьте здоровы» в другом. Однако жильцы с гордостью повторяли «наш дом построен в добрые старые времена», и это несмотря на то, что уборные воняли от первых оттепелей до первых морозов, а если вовремя не чистили выгребные ямы, из-за мух нельзя было открыть окна. Но воспоминания о добрых старых временах можно было понять, ведь почти для всех жильцов то были молодые, лучшие годы жизни. С домом их роднили давние события, они как бы жили с ним одной жизнью. Здесь обитал честный рабочий люд. Даже в первый послевоенный год никто не зарился на чужое добро, на то, что плохо лежит. Здесь не удивились поэтому, когда старый Йост, которому перед самой пенсией выделили квартиру в новом доме, отказался от нее в пользу Эрика. Ивета ждала ребенка. Потом оказалось, что исполкомовцы на передвижку очереди пошли с большой неохотой и даже пытались выяснить, не дал ли Эрик или его мать Йосту взятку. А на самом деле все произошло очень просто. Как-то вечером старик сказал: «Вам, Эрик, вчетвером в этой каморке будет тесно. И дует из всех щелей. Мы решили так. Ты должен взять эту нашу новую квартиру. Что мы там в чужом районе делать будем? Ни знакомых, никого. И еще это приданое шкаф. Он же не разбирается. И думать нечего, в теперешние узкие двери не пройдет. А центральное отопление сушат. Здесь, в деревянном доме, совсем другой воздух». Дядюшка Йост умер, ни разу в жизни не побывав у врача и не дождавшись почетных проводов на пенсию. И Эрик теперь приходил сюда каждую неделю, чтобы натаскать вдове дров и угольных брикетов. Этот сосед сыграл важную роль в жизни Эрика. Уже в мальчишеские годы. Парень рос без отца. Его он видел лишь на любительских фотографиях в альбоме, да по туманному рассказу матери знал, что тот в погоне за длинным рублем завербовался на север, где во время бурана пропал без вести. Дядюшка Йост, понятно, был для мальчишки самым большим авторитетом, так как обо всем имел весьма категорическое суждение и сомнений не знал. Когда Эрик еще пешком под стол ходил, комната и кухня Йоста стали ему вторым домом, особенно если мать работала в вечернюю или ночную смену. У соседей для него всегда находилась тарелка супа. Йост давал ему читать старые, жутко интересные книжки о графах, разбойниках и бледных фрейлинах, научил не бояться темноты в пустой квартире, ловить рыбу и собирать грибы, и, наконец, обучил его ремеслу. «Из всех наук труднее всего научить человека работать», — сказал матери Йост, когда Эрику стукнуло 15, и он оканчивал 8 класс. «Ты, соседушка, женщина честная, но жалования тебе за это не прибавит. Ладно, будешь вкалывать, не разгибая спины, поможешь кончить гимназию. Ну а потом станет ныть и требовать разных всяких благ, а тут уж до беды рукой подать». «Мы думали в техникум. Там стипендия. Все-таки легче будет». «Все, соседушка, течет и меняется, а ремесло в руках остается. И начальники приходят и уходят, а мастера остаются. Взять хотя бы сапожника Сеска из 14-го дома. На медне лимузин купил. А разве сапожное дело такое тяжелое ремесло? Кольнуть шилом, вогнать шпильку, проехаться щеткой по голенищу каждый может. Но гляди-ка, машина при нем. Не знает, правда, где у ней вперед, где зад. Одна радость — тряпкой по утрам голубиный помет счищать. Я думаю, пусть мальчишка сам решает. Летом не помешало бы и отдохнуть. Как же! Измотался, что твой мерин в пахту. А мальчишка уже все решил. И давно. Год, если не два назад, когда на девчонок стал глядеть не с прежней ухмылкой, а с восхищением, когда весенними вечерами пацаны собирались гурьбой и обходили квартиры своих одноклассниц, заглядывали в окна, трезвонили в двери и чуть что со смехом скатывались вниз по лестнице, когда во время уроков стали гулять под партами первые записочки, когда девчонки притащили проигрыватель и организовали для мальчишек курсы танцев, чтобы на школьных вечерах были собственные кавалеры. Тогда-то он впервые и очень остро почувствовал, что одной школьной формы молодому человеку маловато. Понял, но стиснул зубы, жалея мать, не сказал ей ни слова, так как прекрасно знал состояние семейного бюджета. В каникулы пошел работать в садоводство. Не понравилось, но выдержал 2 месяца, хотя платили немного. Редиска, редиска, одна редиска. Весь мир — сплошное поле редиски. Дергай доряби в глазах, срезай ботву до мозолей на ладонях. Порезов на больших пальцах не счесть, спины не разогнуть, а кожа сходит лоскутьями. Без рубашки нельзя, обжигает, и в рубашке нельзя, натирает когтеркой. Но 2 раза в месяц — день зарплаты. На первый заработок он купил себе дешевые местного производства джинсы и летнюю рубашку с короткими рукавами. Надо было видеть, как он носил свою обнову. Любой обладатель костюма, сшитого из лучшей ткани и у лучшего портного, мог ему позавидовать. Он работал до последнего августовского дня и в школу уже явился не в старом форменном костюмчике, хотя в смысле одежды все равно не мог тягаться с детьми из состоятельных семей, но чувствовал, что знает, как с ними сравняться. По общему настрою сверстников он, к сожалению, еще не понимал, гордится ли своими шершавыми, мозолистыми ладонями или нет. А в 15 лет в трудовой книжке Эрика Ветцберза появилась запись: принят учеником, и штамп отдела кадров стекольного завода Варавиксне. Теперь-то он станет учиться ремеслу. А дальше видно будет. Может, поступит в вечернюю школу, если заставит. А вообще учеба казалась ему чем-то столь же неприятным и утомительным, как капитальный ремонт. Зажатый между 2 шестиэтажными многоквартирными домами и подпираемый сзади более крупным заводом, Варавиксне остановился в своем развитии. 3 сотни рабочих, 2 печи для варки стекла и 1 единственный, хотя и довольно удобный, производственный корпус. Как и повсюду, в подсобных рабочих здесь нуждались больше, чем в учениках, поэтому вместо шлифовальных камней Эрику достались 2 тачки. Сменный мастер с ним не цацкался. Показал, какие участки обслуживать, и исчез за загородкой для администрации, называемой по-старому конторой. Поначалу все на заводе вызывало живой интерес. И бункера с мелким белым песком, химикатами и прочими сыпучими материалами, и люди, пропыленные как мельники, с масками на лице, которые составляли шихту в разных пропорциях, в зависимости от того, какое стекло было необходимо получить. Нравились выложенные изнутри огнеупорным кирпичом ванные печи, в красных пылающих зевах которых таяла стеклянная масса. На верстаке, напоминавшем верхнюю палубу корабля и полумесяцем огибавшем печи, в метре от цементного пола орудовали мужчины и женщины. Мужчины напоминали ему пиратов, высокого роста, крепко сложенные, летом всегда обнаженные до пояса, потные и прокопченные. А плоскогрудые женщины, их подручные, в огненных бликах, плясавших по чумазым лицам, походили на ведьм, хотя на многих посверкивали золотые серьги и кольца. Белели зубы, когда они гоготали или балагурили. Пестрые юбки с прожженными дырами развивались, как у цыганок. И мужчины, и женщины носили на босу ногу башмаки на толстой деревянной подошве, на голове залихватски повязанные ситцевые платки, чтобы не рассыпались волосы, когда нагибаешься к зеву печи за сироповидной массой. У большинства когда-то новенькие платки успели превратиться в лохмотья. Искусством стеклодува человек овладевал в течение нескольких лет, шаг за шагом приближаясь к вершинам мастерства. Стекло для этих людей было живым, временами казалось, что они беседуют с ним. Вот концом металлической трубки стеклодув набрал каплю стекла. Легонько коснулся губами отверстия на противоположном конце трубки, и капля превратилась в этакого благодушного головастика. Еще немного стекла — выдох. Немного стекла — выдох. И мастер, охлаждая массу, почему-то начинает раскачивать выдувальную трубку со стеклянным шаром на конце туда-обратно, как маятник часов. Может, чтобы шар удлинился и легче входил в форму? Формовка — это как бросок на финишную ленточку. Мастер крутит в руках рукоятку выдувальной трубки, голова его опущена, глаза от напряжения наливаются кровью, легкие на пределе сжимают воздух, расширяя вначале податливый, а затем начинающий твердеть материал. Деревянная форма дымится. И вот на том конце трубки поблескивает женственно округлая ваза. Выдувальщик передает работу одной из своих помощниц. Она бережно относит ее в сторону, кладет на транспортер и отделяет от трубки стеклянные изделия. Мастер не прочь бы перевести дух, но другая помощница уже подсовывает ему следующую трубку с каплей на набеле. Будешь поминутно переводить дыхание, ни хрена не заработаешь, и вся процедура начинается сначала. А вазу транспортер доставляет в Лер для отжига. Здесь она медленно будет остывать. На том конце печи ее ждут резчицы. Зарабатывают они меньше, но зато и работа у них не такая утомительная. Здесь уже нет адской жары стеклодувного участка, и не обязательно весь день стоять на ногах. Резчицы при помощи газовой горелки обрежут у вазы припай, оплавят острые края и отправят на алмазный участок, где, увлекая за собой песок и воду, крутятся в горизонтальной плоскости большие чугунные шайбы. Здесь переизбыток воды. Кожа на руках работниц набухла от влаги, на ногах у них тяжелые резиновые башмаки. Рядом с алмазным участком железная дверь. Открывать ее дозволено далеко не каждому, ибо сидят за этой дверью аристократы стекольного дела. На них тоже деревянные башмаки и прорезиненные фартуки, но под фартуками приличная одежда, белые рубашки с закатанными рукавами, цеховая марка. Их 10. Йост старший. Он может и умеет все. Хотя, если не считать высокого разряда, в его трудовой книжке та же запись, что и у женщин с размокшими ладонями — шлифовщик. Но женщины только и делают, что трут абажуры люстр, а чугунные шайбы против вращения. А Йост может самую обычную пол-литровую баночку превратить в произведение искусства. Случается, кто-нибудь из старых выдувальщиков приглашен на круглый юбилей. Выдувает он по этому случаю, например, бокал величиной с крюшонницу. Это нелегко. Приходится делать 5, 6, 7 заходов, пока получится то, что нужно, ведь форм таких нет. А ни один из этих мастеров не позволит себе пасть так низко, чтобы преподнести в подарок стандартную вещь, пусть даже давно снятую с производства. Нет, все должно быть сделано на глазок, и единственным вспомогательным приспособлением служит деревянная форма, чурка с выемкой. Сперва на конце металлической трубки колышется стеклянная сфера, тонкая и прозрачная, как воздушный шарик. Затем прихватывается стройная, иногда тройного кручения, ножка, которую заканчивают пяткой, раскатанной на доске для отделки. Отнюдь не просто присоединить ее к ножке, так как пятка должна быть достаточно большой и строго горизонтальной, не то бокал окажется кривой. Когда со всем этим покончено, и бокал ползет по транспортеру к леру для отжига, мастер начинает нервничать. Вдруг за что-нибудь зацепится. Или на повороте треснет. Или пойдут в стекле крапинки, мошка. И хотя он знает, что коллеги обрежут и оплавят бокал лучше него, все-таки решает все сделать сам, своими руками. Не в состоянии усидеть на месте, он мечется по цеху, перебросится парой слов то с одним, то с другим, напомнит работнице, стоящей у транспортера в том конце лера: «Анюта, принимай!» И вот бокал, чистый и гладкий, радует взор мастера, и он важно шествует с ним к Йосту, с которым уже обо всем условлено. Нет, не за деньги. За деньги тут свое искусство не показывают. А приведется Йосту быть приглашенным на юбилей, и он, в свою очередь, явится к выдувальщику и тоже попросит сделать одну вещь и объяснит, какую. И выдувальщик на следующее утро прибежит на работу с позаранку и будет волноваться, переживать, точно для себя старается. Йост рассматривает бокал на свет, легонько постукивает ногтем и, довольный, прислушивается к звону. Потом спросит, гравировать ли одни инициалы или имя и фамилия полностью, нужна ли дата. Он не настаивает, он только рекомендует, черпая из кладовых своего огромного опыта. И вот любитель водной стихии получает изображение яхты с волнами и чайками, охотник — скрещенные ружья и оленей, застывших в прыжке, а заядлый рыболов — стайку рыб. Но больше всего нравится Йосту выводить плавным почерком какое-нибудь пожелание и украшать бокал цветами. Чего только нет в таком букете. Тут и грозди винограда, и ячменные колосья, розы, тюльпаны, лилии и аспарагусы. Вьются, буйствуют, переплетаются. Любую линию найдешь, начиная от филигранной, словно нарисованной тончайшим пером, и кончая широкой полосой, похожей на стружку, снятую рубанком. «Ладно уж, попытаемся», — обещает Йост, и отставляет бокал в сторонку. Займется он им вечером, после смены. Помогать друг другу в таких случаях — традиция стекольщиков. Идти против нее глупо. А себестоимость сырья настолько низка, что ее в деньгах и не выразишь. И не левая эта продукция, которую продают из-под полы. Настоящие выдувальщики и шлифовщики даже приветствуют друг друга по-особому, с чувством собственного достоинства и взаимным уважением. Такого уважения не дождется от них ни начальство, ни малоквалифицированные рабочие. Видно потому, что и те, и другие могут при случае найти себе работу в другом месте, а выдувальщики и шлифовщики со стекольным заводом как бы повенчаны. Это очень старые, весьма редкие и, можно сказать, отмирающие профессии. Если кто-нибудь из них и уходит со стеколки, то это значит почти наверняка, что он вообще расстается с этой отраслью промышленности. ведь подобных предприятий в Латвии раз-два и обчелся. Они не могут обойтись без Варавиксне. И Варавиксне, в свою очередь, не может обойтись без них. Они это отлично понимают и потому к работе относятся серьезно. Среди этих аристократов нарушений дисциплины не бывает. Точно так же нет среди них подлиз и подхалимов, явных или тайных. Здесь все, что думают, говорят в глаза. Это не всегда приятно руководству, однако в завком выбирают самых достойных, иногда и по второму, и по третьему разу. Йост не возражал, когда Эрика поначалу снабдили брезентовыми рукавицами и тачкой подсобника. Не исключено даже, что это была его идея, которую он сам и подкинул сменному мастеру. Обойти завод и познакомиться с ним можно, разумеется, и за полчаса, но от такой экскурсии невелика польза. Что с того, что новичок увидит погруженный в полумрак, прокоптившийся насквозь стеклодувный цех, огромный, как самолетный ангар, с большими, в частых переплетах окнами, сквозь которые свет едва сочится, так как они становятся маслянисто-грязными уже на другой день после мытья. Увидеть этот цех мало, его надо ощутить, коль уж решил здесь работать. И надо впитать в себя запахи кислот в травильне, песочную пыль пескоструйки и мокрить алмазного участка. С заводом сперва надо сжиться и лишь потом искать себе на нем постоянное место. А кто приходит сюда экскурсантом, тот экскурсантом и уйдет. Теперь парню приходилось вставать ранехонько. Видя, как сына одолевает сон, мать его жалела, но опаздывать было нельзя. За стенкой жил Йост, на работу они уходили вместе. Бутерброды, аккуратно завернутые в пергаментную бумагу, клали в потертый портфельчик шлифовщика. Заботливо приготовленные матерью бутерброды с колбасой, утренний гомон у проходной, личный шкафчик в раздевалке, как у всех, и вверенные транспортные средства возвышали парня в собственных глазах. Хотя в первые недели он падал от усталости, и во всем теле не было мышцы, которая не давала бы о себе знать, а по утрам суставы не гнулись, все же он не хныкал. Может, и не сдюжил бы, может, и сломался, работая вокруг здоровенные мужики, но он имел дело с женщинами. И в теле до нельзя усталом рождался новый прилив энергии, когда его окликали «Эй, мужик!». Особенно если оклик доносился с верстака, у подножия которого стояла железная бочка. Понемногу она заполнялась бракованными изделиями и боем стекла. Эрикова тачка была приспособлена для перевозки таких бочек. Надо было одной рукой подать бочку вперед, другой подкатить под нее тачку, и тут резко толкнуть пузатую на себя, чтобы она сама плюхнулась на повозку. Где взять мальчишке силы для такого фокуса? На какую-нибудь десятую долю секунды опоздаешь рвануть на себя бочку, упустишь момент неустойчивого равновесия и начинай все сначала. И так раза три, а то и четыре. А подсобить никто тебе не может, у каждого своя работа. Уже потом, несколько лет спустя, Эрик узнал, что работницы боялись, что пацан не выдержит, а мастер беспомощно разводил руками. «Кем прикажете заменить?» Пожаловались Йосту, но тот остался при своем мнении. Боксеров, мол, закаляют в бою. Разве что в обеденный перерыв после еды заставлял Эрика прилечь на кипы упаковочной стружки и задрать ноги. Через неделю кризис миновал. Правда, старые ожоги еще напоминали о себе, зато новых не прибавлялось. Посадить бочку на место уже не составляло проблемы. И никто больше за ним не приглядывал, когда он гнал свой агрегат через весь цех, чтобы вывалить бой под навесом для переплавки. После того, как он наловчился управляться с тачкой, второе транспортное средство — что-то вроде вагонетки на четырех роликах, показалось детской игрушкой. В ответ на призыв «Эй, мужик!» Эрик мчался на шлифовальный участок за абажурами, чтобы отвезти их в травильню. После недолгой обработки кислотой в специальных ваннах абажуры становились тускло-матовыми. А то доставлял на склад упакованные в ящики после оплавления кромок чайные стаканы и пивные кружки. В большие ящики, словно в Ноев ковчег, упаковывали, прокладывая стружкой плафоны для настольных ламп. Груз этот не тяжелый, но с ним тоже морока. Как подвести под ящик вагонетку? То она ускользнет, то соскочит с нее тара. К счастью, подворачивался Крист. В свободную минуту, когда на дворе не стояли под погрузкой автомашины, он забегал сюда пофлиртовать с девчонками. Крист недавно вернулся из армии и теперь донашивал галифе с широким ремнем и медной пряжкой. Он и до армии работал на стеколке грузчиком. Его тут знали все. Фигура Криста, осиная талия, косая сажень в плечах, была предметом всеобщего восхищения. О силе парня ходили легенды. На теле его рельефно выделялись все группы мышц. Транспортным рабочим приходилось тяжело. Они, подобно штангистам, накрепко бинтовали руки в суставах, чтобы не растянуть жилы при погрузке ящиков с молочными бутылками. Каждый брал по 6-7 ящиков за раз, и, надув щеки и жонглируя на ходу этаким небоскребом, они бежали, как заправские циркачи, через весь двор, туда, где дожидались их грузовики с откинутыми бортами. У самой машины небоскреб выжимался на грудь и ставился прямо на пол кузова. В большинстве своем люди эти были не первой молодости, но их силе и здоровью можно было позавидовать. «Глянь, малец, как это делается!» — сказал Крист и отодвинул засмущавшегося Эрика в сторону. «Сила тут не нужна. Одно соображение». Заметив, что на них поглядывают девчонки, Крист указательным пальцем небрежно приподнял ящик за угол и ногой подтолкнул под него вагонетку. Смекнул, как мариновать селедку. Хоть Эрик и покраснел, но уязвленным себя не чувствовал. Слишком уж впечатляла оголенная спина Криста, который, напевая сибоней, фланирующей походочкой, удалялся к девчонкам. Обидно было, что его по-прежнему считают молокососом, хотя он управляется с мужской работой, и когда приносит домой получку настоящего мужчины, у матери слезы радости стоят на глазах. Из-за жары в выдувальном и резальном цехах на женщинах были, как правило, легкие рабочие халаты, а под ними только то, что от Бога или от матушки природы. Доверху тут не застегивались. И без того финская баня, так что кое-какие пуговицы болтались без дела. Работницы нет-нет нагибались, круто поворачивались или откидывали стан, и халатики распахивались, приоткрывая интимные части тела. Едва на горизонте появлялся Крист или другой стоящий мужчина, девицы словно по команде хватались за пуговки, а Крист, бывало, обхватит Янину или Ирину за талию и приговаривает шутливо: «Покажи-ка, покажи, что у тебя там, может, не стоит и время терять?» Приближение Эрика никого не волновало. Как раз наоборот. Ему казалось даже, что некоторые озорницы нарочно изгибаются. При виде того, как он отводит взгляд и смущается, глаза девушек насмешливо искрились. Как-то на исходе лета появилась у проходной афиша, извещавшая о карнавале в клубе добровольного пожарного общества. Это мероприятие под названием «Дружба» сообща организовали культорги трех соседних предприятий. Танцзал был убран молодыми березками. Работал буфет, отпускавший отменное пиво с горячими сардельками. Играл популярный оркестр. Мужской состав стекольщиков – числом был невелик. Кавалеры в высшей степени солидно угощали дам пивом и отплясывали твист, как вдруг кто-то со шляпной фабрики, проникнувшись, видимо, завистью к богатырской стати Криста, толкнул его в бок. «Эй ты, дай дорогу!» Крист посторонился, и задира со своей партнершей прошествовал было мимо. Но вскоре опять объявился на горизонте. «Откуда здесь эта каланча? Че путаешься под ногами? Смотри, как бы с лестницы не спустили!» Кругом заухмылялись. Крист выразительно посмотрел на задиру, но тот, чувствуя рядом локти своих, не унимался. Крист отпихнул его легонько кончиками пальцев. Шляпник, поскользнувшись на паркете, шмякнулся и закричал, как резанный «наших бьют». И пошло-понеслось. У Криста с треском разошлись швы пиджака, не рассчитанного на размашистые движения. Эрик получил по глазу, прежде чем успел решить, что теперь делать. Вмиг драка занялась во всех углах. Музыканты отодвинулись вглубь сцены, но продолжали чинно играть. Не исключено, что вначале, если не все, то, по крайней мере, некоторые из дерущихся хотели всего лишь унять темпераментных зачинщиков и с надеждой прислушивались к свистку ночного сторожа, одиноко дребезжавшему где-то посреди сбившихся в кучу женщин, но были втянуты в водоворот событий. Когда появилась милиция, Эрик и Крист геройски сражались плечом к плечу, отбиваясь от превосходящих сил противника, в то время как остальные стекольщики были загнаны в угол. Наутро выяснилось, что у Эрика под глазом фонарь величиной с блюдечко, а Крист, хотя и приговорен к штрафу в размере 10 рублей, отнюдь не расстроен, поскольку пиджак разошелся только по швам, и его можно сшить заново. «Ну и балбесы!» — Крист расхаживал по цехам громко и вслух досадуя на парней, бросивших его на произвол судьбы у помоста сцены. «Только Эрик не сплоховал. Подстраховывал меня сзади железно». Панегирика Эрик явно не заслуживал, но похвала приятно ласкала слух, а фонарь под глазом превратился в некое подобие медали, которую грех скрывать от народа. «Куда ты ходишь на вечера?» Соня впервые заговорила с ним как с равным. Ей было 20. «Куда придется?» — ответил Эрик неопределенно, так как не ходил никуда. «Если пригласишь меня, разрешу проводить до дома». Об этом разговоре каким-то образом узнал Крист и в обеденный перерыв отозвал Эрика в сторонку. «Прошу тебя, как мужик мужика, оставь Соню в покое. Ее Витальд, конечно, сволочь, пырнул одного ножом в спину, но как-никак он мой друг. И срок его скоро выйдет. Может, Соня продержится, ты меня понял? Да и стара она для тебя». «Понял». У Эрика сердце так отчаянно заколотилось, что казалось, вот-вот выскочит из грудной клетки. Он был посвящен в мужчины. В подъезде хлопнули двери, и Эрик вышел во двор. Как и повсюду в новых кварталах, это был, собственно, не двор, а просторная площадка между одинаковыми пятиэтажными домами. Тарахтели моторы, ночью подморозило, и владельцы машин прогревали двигатели. Деревья и кусты, уцелевшие от бывших здесь когда-то индивидуальных огородов, в потемках казались выше и гуще. Ивета больше всего ценила именно этот четырехугольник. Можно почаще прогуливать малышку, да и воздух здесь более или менее чистый. К тому же, если надо что сделать по дому, не обязательно самой выходить во двор. Молодые мамаши из соседних домов давно перезнакомились и смело доверяют друг дружке свои сокровища, когда в магазин надо сбегать или в случае другой срочной надобности.